Часть третья. Православная Галлия. Введение. Отец Серафим Роуз. Глава первая. Православное христианство в Галлии VI века. Православный христианин XX века не найдет ничего странного в христианстве Галлии VI века. Фактически, если сам он глубоко проникся духом и благочестием православия, каким оно сохранилось до наших дней, то в христианском мире святителя Григория Турского он будет чувствовать себя как дома. Внешние выражения христианского культа, устроение и украшение церкви, иконы, облачения, службы развивались в течение веков, приобрели в основном такую форму, которую они сохраняют и сейчас в православной церкви. На Западе, особенно после римского отпадения от церкви в 1054 году, все это изменилось. Более традиционно мыслящий Восток, самим фактом того, что он так мало изменился в течение столетий, даже во внешних проявлениях культа, естественно, гораздо ближе раннехристианскому Западу, чем католико-протестантский Запад последних столетий, который далеко отошел от своих корней еще до того, как наступила современная постхристианская эра. Некоторые историки того периода, например, Дальтон, во вступлении к переводу «Истории франков» святителя Григория, находят в христианской Галлии много восточного по форме. Это правильное наблюдение, но оно сделано с точки зрения современного Запада, поэтому не совсем точное. Более точная формулировка этого наблюдения должна быть следующей. В VI веке существовало одно единое христианство, равно на Востоке и на Западе, по учению и духу, с некоторыми формальными отличиями, которые в тот ранний период были и небольшими, и несущественными. Вся церковь и до этого, и после этого века собиралась на соборы, чтобы решать спорные вероучебные вопросы и исповедовать одну истинную веру. Были многочисленные паломники, пилигримы, особенно западные ходили на восток, но и восточные ходили на запад, и они не считали друг друга чужими, а христианскую веру и благочестие или обычаи отдаленной какой-либо страны враждебными тому, что знали дома. Местные различия были не больше, чем те, что существуют сегодня между православными христианами России и Греции. Отчуждение между Востоком и Западом произошло в более позднее время. Оно становилось болезненно выраженным, хотя и до этого были признаки того, только со времени крестовых походов, 1096 год и позже. И причину этого надо искать в различных духовных, психологических и культурных изменениях, которые произошли на Западе как раз во время схизмы. Касаясь этого, известный римокатолический ученый Ив Кангар проницательно заметил: «Христианин IV или V века чувствовал бы себя менее обескураженным формами благочестия, принятыми в XI веке, чем такой же христианин, живущий в XI веке, формами XII. В переходный период от одного века к другому произошел огромный разрыв. Это изменение имело место только на Западе, где где-то между концом XI века и в начале XII все как-то трансформировалось. На Востоке такого глубокого изменения взглядов не произошло. Там определенно христианство сегодня все еще имеет такую же форму, какой она была тогда и какой она была на Западе до конца XI века». Ив Кангар, цитата из книги «Через 9 столетий», в которой он фактически перефразирует Дома Уилмарта. Можно привести многочисленные подтверждения этой грандиозной перемены на Западе. Начало схоластики или академически-аналитический подход к знанию, противопоставленный традиционно-синтетическому подходу православия. Начало века романизма, когда в христианские тексты вводили басни и легенды. Новый натурализм в искусстве, Джотто, разрушивший иконопись. Новая персональная концепция святости, Франциск Ассизский, неприемлемая для православия, из которой выросли позднее западный мистицизм, а далее бесчисленные секты и псевдорелигиозные движения нашего времени, и так далее. Причина этой перемены в том, чего римо-католический ученый не замечает. Это потеря благодати, следующая за отдалением от Церкви Христовой, и ставящая человека в зависимость от духа времени и от чисто логического и земного образа жизни и мысли. Когда крестоносцы разграбили и осквернили Константинополь в 1204 году, акт немыслимый для христианского Запада в более ранние века, тогда только обнаружилось, что они стали совершенно чужды православию и отсюда восточным христианам, и что они навечно потеряли то, что, как зеницу ока, хранили их предки в Галлии VI века, ненарушимую традицию истинного христианства. Мы кратко расскажем здесь только о некоторых из наиболее явных внешних проявлениях православия в Галлии в VI веке, что поможет при чтении жития отцов святителя Григория.